Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их. Только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал. А когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше. И если все чтут их, он не хочет делать этого. О, тогда уж совсем рассердились они, рассердились и сказали, ему нет места среди нас, пусть идет куда хочет. Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него. Пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его, да и пошла прочь, а он ударил ее, и когда она упала, встал ногой на ее грудь, так что из ее уст кровь брызнула к небу. Девушка, вздохнув, извелась змеей и умерла. Всех, кто видел это, оковал страх. Впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех рядом с ней и был горд, не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же слишком просто и не удовлетворит их. Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась. Полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и все обильнее лил на степь голубоватую мглу. И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления. Хотели разорвать его лошадьми, и это казалось мало им. Думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это. Предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений. Предлагали много и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго, «Спросим его, почему он сделал это?» Спросили его об этом. Он сказал, «Развяжите меня, я не буду говорить связанный».